Спутница Катью Воль взяла ее под руку и что-то оживленно говорила на ходу. С ее правого плеча свисала кожаная сумка размером с портфель, и она плотно придерживала ее свободной рукой, как подобает женщине, отлично сознающей опасность, которой подвергаются на улицах невнимательные люди. Увлеченная беседой парочка двигалась по Аппер Ричмонд Роуд, но не в сторону вокзала, а в направлении Уонсворта. Где-то через четверть мили они свернули налево. Этот путь вел в густозаселенный район одной двухэтажной застройки. Если они там войдут в какой-нибудь особняк, то Кате понадобится вся его удача, чтобы найти их. Он ускорил шаги, перейдя на трусцу. «Оказывается, удача пока не покинула его», — сказал себе Нката, завернув за угол. От главной дороги ответвлялись и исчезали в глубине между домами несколько поперечных улочек, но женщины не выбрали ни одной из них. Они по-прежнему шагали впереди него, все так же занятые разговором, так теперь говорила немка, жестикулируя в такт своим словам, а дама в черном слушала. В конце концов они свернули на Галвестон-Роуд в узкий проулок, тесно застроенный типовыми домами, часть которых была поделена на квартиры, а часть стояла как единоличные домовладения. Здесь селился средний класс своими тюлевыми занавесочками, свежей краской, ухоженными садами, цветочными ящиками под окнами, в которых сидели в ожидании зимы маргаритки. Вольф и ее спутница дошли почти до середины проулка и открыли железную калитку, откуда по дорожке подошли к красной двери. На ней между двумя полупрозрачными окошками блестел медный номер 55. Садик этого дома, в отличие от соседних, не мог похвастаться ухоженностью. По обе стороны от входной двери вольготно разросся кустарник, к крыльцу жадно потянулись щупальца звездчатого жасмина и тутовника. Остановившись на противоположной стороне улицы, Нката смотрел, как Катя боком прошла между кустами и поднялась по ступенькам входной двери. Она не нажала на звонок, а сама отомкнула замок и вошла внутрь. Ее спутница вошла в дом следом за ней. Дверь захлопнулась, и через мгновение в двух ее узких окошках зажегся свет. Еще через несколько секунд засветилось из-под занавесок большое окно справа от входа. Ткань занавесок была довольно плотной, так что Нката различал лишь силуэты. Но ничего больше и не требовалось, чтобы понять, что происходит, когда две женские фигуры слились в одну. «Вот оно!» — выдохнул Нката. Наконец он увидел то, ради чего проделал весь этот нелегкий путь, недвусмысленную иллюстрацию неверности Кати Вольф. Предъявив эту информацию ничего не подозревающей Ясмин Эдвардс, он добьется того, чтобы она начала говорить о своей любовнице на чистоту. Если он сейчас же двинется в обратный путь, добежит до машины и не застрянет в пробках по дороге к Доддинг-Гроув, то прибудет гораздо раньше Кати Вольф и не даст ей возможности подготовить Ясмин к тому, что он может рассказать ее подруге по тюрьме. Таким образом, она не сумеет навесить на его слова язык лживый. Однако, когда две фигуры в гостиной дома на Галвестон-Роуд разошлись по сторонам и занялись тем, чем намеревались заняться ради взаимного удовольствия, Нкату охватили сомнения. Он не очень-то представлял себе, как сможет завести разговор о неверности Кати, не рискуя вызвать у Ясмин Эдвардс желание убить на месте вестника дурных новостей.